Маргарета Магнуссон. Шведская уборка. Новый скандинавский тренд «Достаднин». Предсмертная уборка. Предисловие. В нашей жизни остается, несомненно, одна вещь. То, что однажды мы умрем. Но прежде у нас есть возможность попытаться сделать практически все, что захочется. Возможно, вам подарил эту книгу кто-то из детей. Или человек, оказавшийся в такой же ситуации, как мы с вами. И на то есть причина. На протяжении всей жизни вы успели собрать совершенно бесподобную коллекцию вещей. Вещей, до которых нет дела ни вашим друзьям, ни родным. Позвольте же мне помочь вам оставить по себе только приятную память для тех, кого вы любите. М.М.